Глава 26. Зотушка все это время вел самый странный образ жизни и точно не хотел ничего знать, что делается в батюшкином доме. Он совсем не ходил в горнице, чтобы не встречаться с ратником, и как будто избегал Нюши, которую всегда очень любил. Правда, Зотушка очень редко появлялся в своем флигельке и все пропадал где-то, хотя его не видали больше ни у Савиных, ни у Колобовых. О печальной жизни Нюши Зотушка, конечно, знал давно, хотя об этом и не говорил никому. Ни одна душа не видала, как источник по ночам молился и плакал о своей голубке. Все время он соображал о том, как ему освободить Нюшу от ратника, и не мог ничего придумать. Голова Зотушки была устроена совершенно особенно. Его мысль вечно пробиралась какими-то закоулками и задворками, и все-таки приходила к своей цели. Раз, перебирая все обстоятельства мудреного дела, Зотушка весь просиял и даже заплакал от радости. Решение было найдено, и Нюша спасена. Он долго молился своему образку, прежде чем идти на подвиг. Потом приоделся, намазал обильно свою голову деревянным маслом и со своим смиренным просветленным видом отправился прямо в горницы. «О, Зотей Евстратыч, где тебя долго не видать?» — спрашивал Павел Митрич. «Загордился, совсем не хочешь нас знать». «Какая гордость, Павел Митрич, Господь с вами. Так, делишки разные были». «Да какие у тебя дела могут быть, блаженная голова? Живешь как комар, какие у тебя дела?» «И у него своя забота есть, Павел Митрич». Косяков чувствовал, что старик пришел недаром, потому что он все неспроста делал. Что-нибудь додержит он на уме и уж, наверное, знает, куда старуха прячет свои деньги. Косяков даже удивился, как он раньше об этом не подумал. Подпоить божьего человека он все и разболтает. Эта мысль очень понравилась Косякову, и он решил привести ее в исполнение. «Ты не бегал бы от меня, так дело-то лучше было б», говорил Косяков, ласково поглядывая на старика своими острыми глазами. «Приходи покалякать, когда поболтать, да и муху можно раздавить». Зотушка блаженно улыбнулся и, осторожно оглядевшись кругом, проговорил вполголоса: «Старухи я боюсь, Павел Митрич, ведь она меня сживет со свету, если узнает, что я с вами-то заодно». «Так бы прямо и сказал». «А ты не бойся, Павел Косяков никого на свете не боится. Да что тут толковать? Хочешь, сейчас муху давнем?» «Уж это на что лучше, Павел Митрич». Зотушка прищелкнул языком и хитро подмигнул глазом в сторону бабушкиных горниц. «Дескать, теперь мне плевать на нее, ежели Косяков никого на свете не боится». Явилась водка, явилась закуска, и первая муха была раздавлена самым развеселым образом, так что захмелевший Зотушка даже спел свой стих о старце. Татьяна Власьевна просто диву далась, когда узнала, что Зотушка пирует с ратником. Не такой был человек Зотушка, чтобы кривить душой. Уж как кажется, он падок до водки, а никогда ни одной рюмки не примет от того, кто ему пришелся не по нраву. А тут накося, даже песню запел. Нюша сначала даже испугалась, когда услышала Зотушкин стих. И теперь где же поет Зотушка? В горницах, где его слушает ратник? А Зотушка все пел и пел, улыбался блаженной улыбкой и даже закрывал глаза, как воробей, которого после холодной морозной ночи пригрело солнышком. «А ведь ты славный старик!» — хвалил Косяков, хлопая Зотушку своей десницей по плечу. «И песни отлично поешь!» «Уж как кому поглянется, Павел Митрич!» «Так старуха-то крепко тебя обижает!» «Голодом сморила!» «Да и так, ежели разобрать!» «Как пила пилит!» «Да ты выпей еще, а потом побеседуем!» Зотушка не отказался от новой мухи и притворился совсем захмелевшим. «А я пришел к тебе не того, не даром», признавался Зотушка косневшим языком. «Уж больно меня старуха-то доехала. Страсть доехала. Хоть вот сейчас ложись и помирай, вот я и пришел к тебе. Дельце маленькое есть». Я ведь тоже с тобой давно хочу поговорить, Зотий Евстратыч, и, кажется, мы столкуемся не насчет ли капиталов Гордея Евстратыча. Оно самое, оно. Только я старухи до смерти боюсь. Вот что, пойдем лучше к тебе в флигелек побеседуем там. Ладно. Косяков под руку довел пьяного Зотушку до его флигеля и даже помог ему сесть на стул. «О, боюсь старухи!» — представлялся Зотушка, раскачиваясь на стуле. «А есть у старухи деньги!» Зотушка оглянулся боязливо по сторонам и прошептал. «Есть!» «Зотий Евстратыч, послушай меня! Скажи, куда прячет старуха деньги? Тогда одна половина моя, другая твоя, а то все равно нам обоим ничего не достанется!» «Обманешь ты меня!» «Я? Хочешь, сейчас образ со стены сниму?» «Хорошо, я тебе укажу место, только чтобы водкой меня поить до отвалу!» «Но где?» — задыхавшимся шепотом спрашивал Косяков. «А ты не больно торопись, не запрек чего нукаешь. Сейчас я тебе ничего не скажу, а через 3 дня все как на ладонке объясню». Как ратник не умолял Зотушку, тот не сдался ни на какие просьбы и настоял на своем. 3 дня пролетели быстро. Зотушка куда-то исчезал, но потом явился на 3-й день. Косяков все это время переживал самым лихорадочным нетерпением, а когда вечером увидал затеплившийся во флигельке Зотушки огонек, вздохнул свободнее. Он сейчас же побежал к нему, а тот сидел на лавке бледный и изможденный, точно он перенес какую болезнь в 3 дня. «Что это с тобой?» — осведомился Косяков. «Ничего, пировал», — коротко ответил Зотушка, ощупывая свою голову. «Эк, тебя взяло! Нашел время, нечего сказать». «А ты думаешь, мне легко чужие-то деньги воровать, а? Может, у меня сердце все издрожалось со страху? Страсть боюсь старухи! Ну, сказывай, где деньги-то?» Косяков давно наблюдал за Татьяной Власьевной, куда она прячет деньги, но все было бесполезно. Но и Зотушке стоило немалых усилий открыть секрет Татьяны Власьевны. Он провел до 10 бессонных ночей, прежде чем укараулил старуху, когда она ходила проведать свой заветный узелок. Татьяна Власьевна прятала деньги в 5 местах. На сарае, в сене, в предбаннике, в конюшне, в дровах и, наконец, в ларе с овсом. Последнее место и дало возможность решить всю задачу с ратником. Теперь Зотушка сидел на лавке, смотрел на Косякова воспаленными слезившимися глазами и все что-то шептал про себя. «Да скажешь, что ли, дьявол!» Приступил к нему Косяков бледнее. «Ладно, скажу. Только мне половину. А то не скажу». «Сказал, что отдам. Фу, черт! Чего еще жило-то тянешь?» «Надо замок ломать. Снасть-то припас». Косяков порылся в кармане и достал оттуда плотничье долото. «Какой угодно замок отворим этим ключом», — проговорил он, показывая свою снасть. «Хорошо, ступай во двор. Там стоит ларь с овсом. Знаю». «Ну, в этом ларе во все. Ищи узелок в правом углу. Только вот что. Мне твоих денег не надо, а ты мне отдай камешек, который лежит тут же с деньгами. Только и всего». Косяков уже шагал по двору. Ночь была светлая, и Косяков боязливо оглядывался в сторону дома, точно боялся какой засады. Вот и знакомый старый ларь. Сняв осторожно замок и накладку, Косяков еще раз оглянулся кругом и по пояс опустился в глубокий ларь, где долго шарил руками во все, прежде чем ущупал заветный узелок. Достав узелок из ларя, Косяков вернулся с ним в Зотушкин флигелек, проверил там деньги и передал Зотушке ту самую жилку, которую когда-то привез Михалко из Полдневской от Маркушки. «Теперь, Павел Митрич, уходи от греха», — проговорил Зотушка, пряча кусок кварцу за пазуху. «С деньгами тебе везде дорога.